Густав Майеринг. Вальпургиева ночь. Глава 1. Актер Зерцадло. Лай. Еще и еще раз. Потом немая тишина, словно пес вслушивался в ночь. Кажется, Лайл Брок вырвалась у барона Константина Эльзенвангера. Наверное, пришел господин Гоффорд. Однако, душа моя, это еще не причина, чтобы гвалт поднимать. Сухо бросила графиня Заградка, и, раздраженная столь неуместной за карточным столом несдержанностью барона, принялась еще быстрее тасовать колоду. Это была старуха с белоснежными кольцами локонов, острым орлиным носом, кустистые брови нависали над огромными неистовыми угольями глаз. «А в чем он, собственно, целыми днями занят?» – спросил императорский лейб-медик Тадеуш Флугбайль, который в старомодном кружевном жабо, подпиравшем гладковыбритые морщинистые щеки, казался каким-то призрачным предком. Он сидел напротив графини, по обезьяне подтянув ноги до подбородка, свои невероятно длинные, тощие ноги. Студенты из Градчан прозвали его пингвином. И всякий раз помирали со смеху, когда каждый день ровно в полдень он усаживался на замковом дворе в свои крытые дрожки, при этом верх приходилось сначала откидывать, дабы поместилась почти двухметровая фигура пингвина, а потом снова аккуратно закрывать. Тот же сложный процесс повторялся в конце пути, когда карета, проехав сотню-другую метров, останавливалась перед трактиром у Шнеля, где господин императорский лейб-медик по птичьи проворно склевывал свой второй завтрак. «Кого ты имеешь в виду?» – спросил барон Эльзенвангер. «Брока или господина Гоффрата?» «Разумеется, господина Гоффрата. Что он делает целыми днями?» «Да ничего особенного. Играет себе с детьми в сквере Хотака». «Ну да, с девочками», – уточнил пингвин. «Он играет с ихним отродьем», – укоризненно отчеканила графиня каждое слово. Оба господина пристыженно замолчали. В парке снова залаяла собака, на этот раз глухо, почти завывая. Отворилась темная красного дерева дверь, украшенная пасторалью, и вошел господин Гоффорд Каспар Эдлер фон Ширдинг. Как всегда, в партиях виста во дворе Эльзенвангера на нем были узкие черные панталоны, несколько пухлую фигуру облегало светло-рыжее дивное по своей мягкости сукно бидермейровского сюртука. Не проронив ни слова, он с проворством белки пробежал к креслу, положил свой цилиндр на ковер и церемонно склонился к руке графини. «И что это он никак не угомонится?» – задумчиво пробормотал пингвин. «На сей раз господин лейб-медик имеет в виду Брока», – пояснила графиня Заградка, рассеянно взглянув на барона Эльзенвангера. «Господин Гоффрат, у вас такой разгоряченный вид, как бы вы у меня не простудились». Озабоченно запричитал барон, потом выдержал небольшую паузу и, опереточно модулируя голосом, прокаркал в темную соседнюю комнату. Та вдруг, как по волшебству, осветилась. «Божена! Божена! Божена! Подавайте! Просим ужин!» Общество прошествовало в обеденную залу и разместилось за большим столом. Один пингвин изумленно, словно видел впервые, загляделся на гобелен с изображением поединка Давида и Голиафа и все еще брел, спотыкаясь вдоль стен, лаская рукой знатока роскошной округлости мебели времен Марии Терезии. «А я был внизу, в свете», – выпалил фон Ширдинг, промокнув лоб гигантским красно-желтым платком. «Даже постригся там», – и он провел за воротником пальцем. О стрижке Гоффорд упоминал каждые 4 месяца, намекая на свои якобы неудержимо растущие волосы. И хотя все давно знали, что он носит парики, то с длинными локонами, а то коротко стриженные, тем не менее каждую 1/4 года неизменный восторженный шепоток обегал присутствующих. Однако на этот раз восторга не случилось. Общество было шокировано тем, где постригся господин Гоффорд. «Что? Внизу? В свете? В Праге? Вы?» – удивленно ходил кругами императорский медик Флугбайль. Барон и графиня застыли с открытыми ртами. «В свете, внизу, в Праге, но в таком случае вам пришлось переходить через мост», — выговорила, наконец, заикаясь, графиня. «А что, если бы он рухнул?» «Рухнул? Нет уж, благодарю покорно», — сильно побледнев, крякнул барон Эльзенвангер и подошел к каминной нише, взяв полено. Там еще с зимы осталась охапка дров. Он плюнул на него трижды, тьфу, тьфу, тьфу, чтобы не сглазить, и бросил в холодный камин. Бажена, прислуга в дырявом фартуке, с платком на голове, босая, как это принято во всех старомодных патрицианских домах на Грачанах, внесла роскошную серебряную супницу. «Гм, суп из колбасок», – пробормотала графиня, удовлетворенно уронив лорнет. Свесившиеся в бульон пальцы слишком просторных для Бажены глассированных перчаток она приняла за колбаски. «Я там катался на электрической конке», – захлебывался господин Гоффорд, все еще возбудораженный пережитым приключением. Барон и графиня переглянулись. Они начинали сомневаться в правдивости его слов. Лейб-медик по-прежнему сидел с каменным лицом. «Последний раз я был в Праге, внизу, 30 лет назад», – простонал барон Эльзенвангер и, качая головой, повязал салфетку. Ее концы, торчащие из-за ушей, придали ему вид огромного страшного зайца-беляка в Тынском храме на погребении брата. «Никогда в жизни не спускалась в эту Прагу», – содрогнувшись от ужаса, произнесла графиня Заградка. «Да я бы, наверное, с ума сошла. Там, на Староместском рынке, они казнили моих предков». «Но это было в 30-летнюю войну, почтеннейшая», – попытался ее успокоить пингвин. «Сколько воды утекло! Ах, оставьте! Для меня это все равно, что сегодня!» «Одним словом, проклятые прусы!» – графиня рассеянно исследовала содержимое своей тарелки. «Колбасок там не было. Ошеломленная, она сверкнула лорнетом поверх стола. Неужели господа уже все расхватали?» Потом, снова впав в задумчивость, пробормотала. «Кровь! Кровь! Как она брызжет, когда человеку отрубают голову! Неужели вам не было страшно, господин Гоффорд?» Закончила она уже громко, повернувшись к Эдлеру фон Ширдингу. «Ну а если б там внизу, в этой Праге, вы попали бы в лапы пруссов?» «Пруссов? Да мы теперь с ними душа в душу». «Вот как? Значит, война наконец кончилась?» «А впрочем, ничего странного, ведь Виндешгрец им недавно снова всыпал». «Нет, почтеннейшая», – доложил пингвин, – «мы с пруссаками, хотел сказать, с ихними пруссами, уже 3 года связаны союзом и...» «Связаны», – подчеркнул барон Эльзенвангер, – «и плечом к плечу доблестно сражаемся против русских». Это тут он предпочел промолчать, поймав на себе иронически недоверчивую усмешку графини. Разговор заглох, и в течение следующего получаса был слышен только стук ножей и вилок, да тихое шлепанье босоногой Бажены, вносившей новые блюда. Барон Эльзенвангер вытер губы. «Господа, а не перейти ли нам теперь к висту? Прошу вас, в...» Глухой протяжный вой раздался вдруг в летней ночи парка. «Пресвятая Дева, знамение, смерть в доме». Пингвин, раздвинув тяжелые атласные портьеры, отворил застекленную дверь на веранду. «Брок, проклятая тварь! Куш!» – донесся из парка голос какого-то слуги. Поток лунного света пролился в залу, и пламя свечей хрустальной люстры затрепетало в холодном сквозняке, пропитанном запахом акаций. По узкому шириной с ладонь карнизу высокой парковой стены, за которой глубоко внизу, по ту сторону Мольдау, спящая Прага выдыхала к звездам красноватую дымку. Медленно и прямо вытянув, как слепой, руки, шел человек в тени ветвей, призрак, сотканный из лунного мерцания. Он, внезапно выходя на свет, казался, свободно парил над мраком. Императорский лейб-медик Флугбайль не верил своим глазам. Не сон ли это? Однако яростный собачий лай немедленно подтвердил реальность происходящего. Резкий крик, фигура на карнизе покачнулась и в следующее мгновение исчезла, будто унесенная неслышным порывом ветра. Треск ломающегося кустарника решил последние сомнения лейб-медика. Неизвестный упал куда-то в парк. «Убийца! Взломщик! Позвать сторожей!» – завопил Эдлер фон Ширдинг. И вместе с графиней бросился к дверям. Константин Эльзенвангер рухнул на колени и, зарывшись лицом в обивку кресла, зашептал «Отче наш!». Меж его молитвенно сложенных ладоней все еще торчала жареная куриная ножка. Свесившись через перила веранды, императорский лейб-медик, подобно гигантской ночной птице, жестикулировал в темноту обрубками крыльев. На его пронзительные призывы из садового домика сбежалась прислуга и беспорядочно галдя принялась обыскивать темный боскет. Собака, видимо, отыскав непрошенного гостя, завыла громко и протяжно, с правильными интервалами. «А если это все-таки прусские казаки?» – злилась графиня, выглядывая в открытое окно. С самого начала она не выказывала ни малейшего намека на волнение или страх. «Матушка-заступница, да ведь он сломал себе шею!» – верещала Бажена. Безжизненное тело перенесли на освещенную лужайку. «Несите его наверх, живо!» пока не истек кровью, холодно и спокойно приказала графиня, не обращая внимания на вопли хозяина дома. Барон протестовал, требуя поднять тело на стену и перебросить на другую сторону, да побыстрее, пока неизвестный не пришел в себя. «Пусть его вынесут хотя бы в галерею», – взмолился наконец Эльзенвангер, и, вытолкнув старуху и пингвина, успевшего схватить горящий светильник, в зал предков, захлопнул за ними дверь. Всю скудную мебелировку этого длинного, как коридор, помещения составляли стол и пара резных кресел с высокими золочеными спинками. Судя по тяжелому, спертому воздуху и слою пыли на каменном полу, сюда уже давно никто не входил. Картины были вправлены прямо в деревянные стенные панели. В натуральную величину портреты мужчин в кованых калетах, властно сжимавших в руках пергаментные свитки. Гордые дамы в воротниках ля Стюарт с буфами на рукавах, рыцарь в белом плаще с мальтийским крестом, монахиня в рясе барнабитки, паж, кардинал с аскетически тощими пальцами, свинцово-серыми веками и скрытным бесцветным взглядом, пепельно-белокурая дама в кринолине с мушками на щеках и на подбородке, с изящными руками, узким прямым носом, тонко прорезанными ноздрями, легкими высокими бровями над зеленоватой голубизной глаз и с жестокой сладострастной усмешкой припухлых губ. Тихо стояли они в своих нишах, словно после тысячелетнего сна, явились в эту залу из темных переходов, разбуженные мерцанием свечей и суматохой. Казалось, они просто замерли, стараясь не выдавать себя шелестом одежд. Что-то неслышно прошептав, их губы снова смыкались. Вздрагивали пальцы, они гримасничали и снова надменно застывали, как только их касались взгляды двух пришельцев из чужого мира. «Вам его не спасти, Флугбайль», — сказала графиня, глядя в одну точку, как тогда, помните, в его сердце торчал кинжал. А сейчас вы опять скажете, здесь, к сожалению, кончается человеческое искусство. В первый момент императорский лейб-медик оторопел. О чем это она? Но только на секунду. За ней такое водилось временами. Она путала настоящее с прошлым. И в нем внезапно ожило смутившее ее разум воспоминание. Много-много лет назад в Градчанский замок графини внесли ее сына с кинжалом в сердце. А перед тем крик в саду, лай собаки, все в точности, как сейчас. На стенах также висели портреты предков, и серебряный светильник стоял на столе. Ошеломленный лейб-медик на мгновение совсем забылся. Воспоминания настолько его захватили, что когда несчастного осторожно внесли в залу, в голове у него все перемешалось. Как тогда, когда он уже невольно подыскивал для графини слова утешения. И вдруг опомнился. На полу вместо сына заградки лежал какой-то незнакомый человек. А у стола на месте тогдашней юной дамы стояла старуха с седыми кольцами локонов. И тут его пронзило нечто более молниеносное, чем мысль, слишком мгновенное для ясного понимания. Осталось только смутное ощущение времени, как дьявольской комедии, фарса, которым всемогущий невидимый враг вводит в заблуждение людей. Ему стало понятно странное душевное состояние графини, воспринимавшей исторические события времен своих предков как действительные, непосредственно связанные с ее собственной повседневной жизнью. Прежде это было недоступно его разумению, теперь же прошлое столь неодолимо владело им самим, что у него само собой вырвалось воды, перевязочный материал. И он, как тогда, склонился над носилками, придерживая в нагрудном кармане ланцет, который всегда носил с собой по старой, давно уже ненужной привычке. Только когда его чутких пальцев коснулось дыхание лежащего без сознания человека, а взгляд случайно упал на белые ляжки бажены, стараясь ничего не упустить, она с характерным для богемских крестьянок бесстыдством примостилась рядом на корточках с высоко задранной юбкой. Только тогда он снова обрел потерянное равновесие. Прошлое поблекло перед почти невыносимым диссонансом. Цветущая плоть и мертвая неподвижность неизвестного, призрачные портреты и старческие сморщенные черты графини. Прошлое исчезло, рассеялось, как дымка перед ликом настоящего. Камердинер поставил канделябр на пол и осветил характерное лицо незнакомца. Под влиянием обморока пепельные губы подчеркивали неестественно яркие румяна щек, и оно напоминало скорее маску восковой фигуры из балагана, чем живое человеческое лицо. «Святой Вацлав, да ведь это зерцадло!» – воскликнула служанка, и, заметив, что пажеский портрет в стенной нише глядит на нее с вожделением, стыдливо натянула на колени юбку. «То?» – удивленно переспросила графиня. «Зерцадло, то бишь зеркало», – перевел с чешского камердинер. «Так его кличут на грачанах, а вот вправду ли его так зовут, не могу знать. Он нанимает жилье у...» Лакей смущенно запнулся. «Ну, у богемской Лизы». «У кого?» Служанки захихикали в кулачок. Остальная челядь с трудом сдерживалась. Графиня топнула ногой. «У кого, я спрашиваю?» «Богемская Лиза была прежде известной Гетерой», — взял слово лейб-медик. «Несчастный уже подавал первые признаки жизни», — скрипел зубами. «Я не подозревал, что она еще шляется по грачанам. Должно быть, совсем одряхлела. Она, кажется, живет в мертвом переулке. Там все скверные девки живут», — ревностно заверила Бажена. «Ну вот и приведи эту шлюху», — приказала графиня. Служанка бросилась к дверям. Между тем неизвестный пришел в себя. Некоторое время он пристально смотрел на пламя свечи, потом медленно поднялся. Своего окружения он явно не замечал. «Вы думаете, он хотел нас ограбить?» – спросила вполголоса графиня. Камердинер покачал головой и многозначительно постучал себя по лбу. «На мой взгляд, в данном случае мы имеем типичный образчик сомнамбулизма», – авторитетно заявил пингвин. «В полнолуние таких больных, как правило, охватывает необъяснимая тяга к путешествиям. Под влиянием луны, сами того не сознавая, они совершают всевозможные, я бы даже сказал, странные действия. Например, карабкаются на деревья, дома, стены. Зачастую они шагают по узеньким балкам на головокружительной высоте, скажем, по карнизу крыши, с той удивительной уверенностью, которая отсутствует у них в состоянии бодрствования». «Эй, пан Зерцадло!» – окликнул лейб-медик своего пациента. «Вы сможете самостоятельно добраться до дому? Как вы себя чувствуете?» Лунатик ничего не ответил. Тем не менее вопрос услышал, хотя, очевидно, не понял. Он медленно повернул голову и взглянул пустым неподвижными глазами. Пингвин невольно отпрянул назад. Потом задумчиво потер лоб и, как бы пытаясь что-то вспомнить, пробормотал. «Зерцадло? Нет, это имя мне незнакомо, и все же я знаю этого человека. Но где же я мог его видеть?» Неизвестный был высокого роста, темнолицый и чрезвычайно худой. Длинные сухие седые волосы свисали с черепа, узкое безбородое лицо с остро вырезанным крючковатым носом, покатым лбом, запавшими висками и сжатыми губами. а в дополнение к этому грим на щеках и черное изношенное бархатное пальто. Все вместе резкостью контрастов создавало впечатление какого-то безумного сна. Мумия древнеегипетского фараона, проникшая в жизнь под маской комедианта. Такая витиеватая мысль мелькнула у императорского лейб-медика. Не мог же я забыть такую необычную физиономию. «Этот субъект мертв», – проворчала графиня, не то про себя, не то обращаясь к пингвину, нисколько не смущаясь, словно перед ней была каменная статуя. Она в упор лорнировала лицо незнакомца. «Только у трупа могут быть такие высохшие глазные яблоки. Кроме того, мне кажется, Флукбайль, он совсем не способен передвигаться». «Константин, да не трусь ты, как старая баба!» – крикнула она в сторону дверей, где в медленно приоткрывшейся щели возникли бледные, испуганные лица Гоффорда Ширдинга и барона Эльзенвангера. «Входите вы, наконец, смелее! Он не кусается!» Имя Константин странно подействовало на незнакомца. Сильная дрожь стала пробегать по телу с головы до пят, и одновременно выражение его лица менялось с молниеносной быстротой. Словно каким-то непостижимым образом, абсолютно владея всеми своими лицевыми мускулами, он гримасничал перед невидимым зеркалом. Казалось, кости носа, челюсти и подбородка стали вдруг мягкими и податливыми. Выражение только что высокомерно взиравшей маски египетского фараона Пафас, безусловное подобие с фамильным типом Эльзенвангеров. И уже через минуту эта последняя личина настолько закрепилась на физиономии лунатика, что присутствующие к своему величайшему изумлению увидели перед собой совершенно другого человека. С опущенной на грудь головой и щекой, вздувшейся, как от зубного нарыва, так, что левый глаз теперь глядел как-то особенно пронзительно, незнакомец нерешительно семенил кривыми ножками вокруг стола и, выпятив губу, что-то нащупывал в своем кармане. Наконец, заметив немого от ужаса барона Эльзенвангера, который стоял, вцепившись в руку своего приятеля Ширндинга, он кивнул ему и проблеял. «Как хорошо, что ты пришел, Константиндль. Я весь вечер тебя искал». Пресвятая Дева, взвыл барон и бросился к дверям. «Смерть в доме! На помощь, ведь это мой покойный брат Богумил!» Графиня, лейб-медик и Эдлер фон Ширдинг, все трое хорошо знавшие покойного барона Богумила Эльзенвангера, при первых же словах сомнамбула одновременно вздрогнули. Это был голос давно умершего барона. По-прежнему не обращая ни на кого внимания, Зерцадло озабоченно сновал по комнате, передвигая какие-то воображаемые предметы, и хотя существовали они, очевидно, только в его воспаленном мозгу, тем не менее в глазах присутствующих начинали обретать вполне осязаемый образ. Настолько пластичны и убедительны были движения, которыми он брал, поднимал и переставлял невидимые вещи. А когда он потом вдруг прислушался, засеменил к окну и, сложив губы трубочкой, просвистел пару тактов, как будто там сидел в клетке скворец, когда из воображаемой коробочки достал какого-то воображаемого червяка и дал своему любимцу, все уже до такой степени находились под впечатлением этой дьявольской пантомимы, что на некоторое время действительно увидели себя в обстановке проживающего здесь когда-то покойного барона Эльзенвангера. И только тогда Зерцадло, отойдя от окна, снова вступил в полосу света, и вид его старого черного бархатного пальто на мгновение рассеял иллюзию. Их охватил ужас, как завороженные, утратив дар речи, они покорно ждали дальнейшего. Понюхав из невидимой табакерки Зерцадло, ненадолго задумался, потом придвинул резное кресло к невидимому столу в середине залы и сел, склонив на бок голову. Принялся писать в воздухе. Предварительно он заточил и расщепил кончик воображаемого гусиного пера. Опять же, с такой пугающей отчетливостью, имитируя реальность, что, казалось, был слышен даже скрип ножа. Затаив дыхание, следили за ним господа. Прислуга еще прежде по знаку пингвина на цыпочках покинула залу. Лишь время от времени тишину нарушали боязливые стоны барона Константина, который не мог отвести глаз от своего мертвого брата. Наконец, Зерцадло, сложно расчеркнувшись, закончил свое призрачное послание. Шумно отодвинув стул, он подошел к стене и долго шарил в одной из картинных ниш, где действительно нашел настоящий ключ. Повернул деревянную розетку на панели, отпер показавшийся на ней замок, выдвинул ящик, положил туда свое письмо и снова закрыл пустой тайник. Напряжение зрителей достигло предела. Никто не слышал доносившегося из-за дверей голоса Бажены. «Ваша милость, господин барон, нам войти?» «Вы это видели, Флугбайль? Вы тоже это видели? Что это за ящик? Или мне показалось?» — нарушил молчание барон Эльзенвангер, заикаясь и всхлипывая от волнения. «Я даже не подозревал, что там есть вы, выдвижной ящик». И он стал причитать, заламывая руки. «Богумил, ради бога, я тебе ничего не сделал. Святой Вацлав, брат наверняка лишил меня наследства, ведь я уже 30 лет не был в Тынском храме». Императорский лейб-медик хотел было подойти к стене и осмотреть, однако его остановил громкий стук в дверь. Створки раскрылись, и в залу, не дожидаясь приглашения, вошла высокая, стройная, закутанная в лохмотье женщина, представленная Баженой как богемская Лиза. Ее прежде дорогое с блестками платье все еще выдавало своим покроем и тем, как оно сидело в плечах и бедрах, всю бездну стараний, употребленных на его шитье. До неузнаваемости измятая, заскорузлая от грязи отделка воротника и рукавов были из настоящих брюссельских кружев. Женщине было, несомненно, далеко за 70, однако ее черты, несмотря на ужасное опустошение, причиненное горем и нищетой, все еще хранили следы прежней необычайной красоты. Известная уверенность в движениях, а также спокойный, почти ироничный взгляд, которым она окинула трех господ, графиня Заградка вообще не удостоилась внимания, явно свидетельствовали о том, что это окружение ей ни в коей мере не импонирует. Некоторое время она, казалось, наслаждалась смущением мужчин, очевидно, еще с юношеских времен приотлично ее знавших. Во всяком случае, гораздо лучше, чем им хотелось показать в присутствии графини. Богемская Лиза многозначительно ухмыльнулась и сразу предупредила вежливым вопросом императорского лейб-медика, который забормотал нечто совсем невразумительное. «Господа посылали за мной? Смею спросить, по какому случаю?» Пораженная ее чистым немецким языком, а также благозвучным, хотя и несколько хриплым голосом, графиня, вскинув лорнет, следовала пронзительным взглядом старую проститутку. Верным женским инстинктом, мгновенно угадав по скованности мужчин истинную причину их замешательства, она поспешила разрядить тягостную ситуацию рядом быстрых, острых контрвопросов. «Этот человек», – она кивнула в сторону Зерцадла, неподвижно стоящего перед портретом пепельно-белокурой дамы эпохи рококо, «не так давно проник сюда. Кто он? И чего ему надо? Мне сказали, он квартирует у вас. Что с ним? Он сумасшедший? Или пья?» Она не договорила. Уже от одного воспоминания о недавней пантомиме ей стало не по себе. Или я хотела сказать, у него лихорадка. Может быть, он болен? Закончила она почти мягко. Богемская Лиза пожала плечами и медленно повернулась к собеседнице. Вернее, в сторону, откуда доносились слова. Кровь невольно бросилась в лицо графини. Настолько высокомерное и презрительное выражение было во взгляде этих воспаленных, лишенных ресниц глаз, смотревших сквозь нее так, словно перед нею было пустое место. «Он упал с садовой стены», – поспешно вмешался лейб-медик. «Сначала мы думали, что он мертв, и потому послали за вами». «Кто он? Что он?» – судорожно продолжал Флугбайль, пытаясь помешать дальнейшему обострению конфликта. «Конечно, не имеет значения. по всей вероятности, лунатик. Вы, надо полагать, знаете, кто это... Что это такое? Да. И сегодня ночью вам придется немножко присмотреть за ним. Будьте так любезны, заберите его. Кто-нибудь из слуг или Бажена помогут вам... Да. Не правда ли, барон? Вы ведь позволите? Да. Только кончайте с этим, захныкал Эльзенвангер. О, боже, прочь. Его зовут Зерцадло, видимо, актер. Вот и все, что мне известно, спокойно сказала богемская Лиза. Ночами бродит по кабакам и дурачит публику. Впрочем, она покачала головой. Знает ли он сам, кто он? Вот на это, пожалуй, вам никто не ответит. Кроме того, я не интересуюсь, кто мои постояльцы. Я не любопытна, пан Зерцадло. Пойдемте. Ну, пойдемте же. Разве вы не видите, что это непостоялый двор? Она подошла к лунатику, взяла его за руку. Он безропотно пошел за нею к дверям. Сходство с покойным бароном Богумилом окончательно покинуло его лицо, и фигура снова казалась выше и стройнее, походка уверенней, постепенно возвращалось сознание, хотя по-прежнему не замечал присутствующих, как под гипнозом совершенно не воспринимал внешний мир. Однако высокомерное выражение египетского фараона тоже куда-то исчезло. Остался только актер. Но какой актер? Маска из плоти и крови. Каждое мгновение, готовое к новому, никому неведомому превращению. Маска, достойная самой смерти, пожелая она незаметно смешаться со своими жертвами. Лик существа внезапно понял императорский лейб-медик. Снова охваченный смутным ужасом при мысли, что уже где-то видел этого человека, которое сегодня одно, а завтра совсем иное. Иное не только для окружающих, нет, но и для себя самого. Не подверженный тлению труп, фокус невидимых, в космосе сквозящих влияний, креатура, которая не только зовется зеркало, но, возможно, и... в самом деле является таковым. В дверях, когда богемская Лиза выводила лунатика, императорский лейб-медик шепнул ей тайком. «Ступай, Лизенька, я завтра к тебе загляну. Только никому ни слова. Мне необходимо кое-что узнать об этом Зерцадло». Он еще некоторое время стоял в дверях, прислушиваясь к звукам с лестницы. Не заговорят ли эти двое между собой? Однако до него доносился лишь... все этот же успокаивающий женский голос. «Пойдемте, пойдемте, пан Зерцадло. Вы ведь видите, это не постоялый двор». Обернувшись, лейб-медик увидел, что его уже ждут в соседней комнате за карточным столом. По бледным, возбужденным лицам своих приятелей он понял, как далеко от карточного стола витают их мысли. Очевидно, только властный взгляд старой дамы заставил их, как ни в чем не бывало, предаться вечернему развлечению. «Путанный будет сегодня вист», – подумал пингвин. Однако виду не подал. И после легкого птичьего полупоклона занял место напротив графини, которая нервно, дрожащими руками сдала карты.